Глава 11. Волчицы. Утром сварога у главного входа поджидала светло-зеленая машина с гербом дворцового ведомства на дверцах. Не шикарный лимузин, но и не старая развалина. Вполне подходящая, в меру неприметная машина. Барон, стоявший рядом на верхней ступеньке, сказал: «Я думаю, вряд ли стоит посылать за вами охрану. О вашем присутствии здесь никто не знает. Люди короля ни о чем не подозревают, это проверено». «Ну, конечно», — сказал сварог, — «к чему лишние хлопоты? Да и привлекать лишнее внимание ни к чему. К тому же, я так подозреваю, водитель человек надежный?» «Безусловно», — кивнул барон, — «вооружен, снабжен серьезными документами. А, впрочем, у полиции совершенно не принято останавливать машины дворцового ведомства, да еще те, что принадлежат принцам. Желаю приятной поездки. Поделитесь потом впечатлениями?» «Обязательно». Барон протянул ему синюю карточку с каким-то узором, величиной в половину почтовой открытки. «Ну, возможно, вам захочется что-то купить, какие-нибудь сувениры. Тут достаточно солидная сумма». «Гостеприимство бьет фонтаном», — подумал сварог, пряча карточку во внутренний карман камзола. «Ну что же, я ему по-настоящему нужен. Вот только первым делом...» Первым делом, усевшись рядом с шофером, смешно, но и здесь, как в безвозвратно сгинувшем Советском Союзе, почетным считалось именно это место, он в два счета проверил и машину, и собственную одежду, и одежду шофера. С одеждой все было в порядке, а вот в машине обнаружился микрофон, каковой сварог тут же и заглушил. Насторожить барона он этим нисколечко не боялся. В конце концов, они давно уже знали, что сварог частенько глушил замаскированные в отведенных им апартаментах микрофоны и видеокамеры. Водитель, здоровенный, светловолосый парень, выглядевший кем-то посерьезнее простого шофера, спокойно спросил, едва они выехали за ворота: «Я слышал, ваша милость, вы намеревались прежде всего посетить зоологический музей?» «Вот именно», — сказал сварог. «Мне говорили, интересная достопримечательность. Только провезите меня по центру, я хочу посмотреть и сам город». Откровенно говоря, Клорена на него особенного впечатления не произвела. Достаточно безликий и скучноватый город. Здания современной постройки соседствуют со старинными особняками, окруженными парками и высокими оградами. Встречаются вывески торговых домов и официальных учреждений, конечно, но практически нет уличной рекламы. Разве что несколько ресторанов давали себе знать не без изящества исполненными вывесками. Не похоже, чтобы здесь кипела оживленная ночная жизнь. Знать, если и развлекалась, то в загородных дворцах, наподобие резиденции принца. Впрочем, об отсутствии насыщенной ночной жизни он узнал еще из съемок «Золотых шмелей». Чуточку аскетический вид был у здешней столицы. Полицейских на перекрестках, кстати, довольно мало. Не похоже, чтобы здесь что-то назревало. Машин на улицах не так уж много, в основном украшенные гербами. Не исключено, что машина здесь в основном дворянская привилегия. Вскоре машина миновала большой парк, остановилась неподалеку от здания в виде темно-синей полусферы, где по обе стороны широкой лестницы стояли огромные статуи каких-то диковинных зверей самого неприятного облика. Когда машина остановилась на обширной стоянке, сварог огляделся. Никак не походило, что это учебное заведение пользуется в столице большой популярностью. На стоянке, где хватило бы места для доброй сотни машин, стояла только та, на которой они приехали. И ни единой больше. Сварог вопросительно взглянул на спутника, коли уж того отрекомендовали человеком надежным. Следует потребовать разъяснений. Светловолосый чуть заметно пожал плечами: «До 11 пополудни еще 3 минуты. Графиня весьма пунктуальна». Оставалось сидеть и от нечего делать таращиться на зверей у входа, про которых непонятно даже, млекопитающие это или рептилии. Омерзительные твари, и все тут. А если они еще представлены в натуральную величину? Бррр! Ровно в 11 из аллеи показался синий автомобиль, как и машина сварога, не роскошный, но и не таратайка. На дверцах у него красовался дворянский герб, опять-таки довольно простой. Машина неторопливо подъехала, ловко развернулась, так что они встали капот в капот. Дверцы не шелохнулись, стекла не опустились. Водитель Сварога вежливо сказал: «Пожалуйста, сядьте в машину к госпоже графине». Ну что ж, правила игры тут устанавливал не он. Мимолетно коснувшись пистолетной кобуры под камзолом, Сварог вылез, открыл дверцу синего автомобиля и вежливо раскланялся. «Прошу вас», — сказала та из двух сидящих там дам, что выглядела постарше, лет 40, красивая, черноволосая, в дворянском платье и при медальоне с графским гербом на шее. Вторая оказалась лет на 10 помоложе. Одетая столь же небедно, но медальон у нее был серебряный, с какой-то непонятной эмблемой. Они обе чуть подвинулись, освобождая Сварогу место. «С кем имею честь?» — спросил он, как человек воспитанный. «Я Альдианалон Атренк», — сказала графиня, — «а это моя доверенная сподвижница, Эльментина Лорн. Значит, вы и есть знаменитый король Сварог. Быть может, не будем тянуть зря время и перейдем сразу к делу?» «Охотно», — сказал Сварог. «Тем более, что я сгораю от любопытства. У меня здесь очень мало знакомых, и столь неожиданное приглашение...» «Так вот к делу», — сказала графиня решительным, почти мужским тоном. «Нам все известно о вашей миссии, о ваших намерениях, о ваших переговорах с Денго, но суть не в этом. Мы представляем здесь тайное общество «Золотые волчицы». «Интересно», — сказал Сварог, — «это что-то наподобие Денго». «Скорее уж наоборот», — сказала графиня. «Наше общество довольно давно создано для того, чтобы добиться равноправия женщин с мужчинами. Вы ведь наверняка уже немного наслышаны о здешних укладах». «Наслышан», — сказал Сварог. «И как вы к этому относитесь?» «Ну, не скажу, чтобы эти уклады мне особенно нравились», — честно признался он. «У нас наверху многое обстоит совершенно иначе. Можно сказать, абсолютно все». «И это радует», — сказала графиня. «Откровенно говоря, с вашим появлением у нас появились серьезные надежды. Прежде, глядя правде в глаза, шансы были слишком малы. Но теперь, когда Токерангу предстоит переселиться наверх, у нас есть шанс получить те же права, что и у земных женщин. Вы, должно быть, представляете, в каком унизительном положении женщины здесь находятся?» «Примерно», — сказал Сварог. Ее красивые губы исказила горькая гримаса. «Вот то-то, что примерно. Чисто теоретически. А вот практика — дело даже не во второсортности, а во всем сопутствующем. Возьмите Эльментину», — она легким кивком указала на насупившуюся подругу. «По сути, именно она руководит ключевым отделом одного из весьма серьезных институтов, но обязана передавать все указания и распоряжения через секретаря-мужчину, достоинство которого только в том, что он мужчина. В том числе и на самых серьезных совещаниях и семинарах обязана сидеть в заднем ряду, в сереньком платье, с бляшкой младшей лаборантки, что лишь на одну ступеньку выше простой уборщицы. Что до меня, я фактически командую одной из атомных субмарин. Но, как легко догадаться, хожу в форме с узеньким серебряным уголочком, кроме ефрейтора. А представляет судно на всех уровнях очередное ничтожество мужского пола. И так обстоит везде, не говоря уж о дурацких укладах наследования, быта, всей жизни». «Понятно», — сказал себе Сварог. «На их месте я бы тоже тихонечко остервенел от этакой вопиющей несправедливости бытия. Это даже хуже, чем безвылазно держать в какой-нибудь сакле под паранжой. Ничего удивительного, что однажды родилось тайное общество, настроенное, надо полагать, крайне решительно. Кто это и когда отказывал женщинам в уме и остроте мышления? Даже здесь это понимают и используют вовсю их труд и ум, не давая подняться выше ефрейторов. А ведь это крайне опасно — доводить до такого состояния женщин умных, образованных, наверняка держащих в руках немало ключевых постов. Однажды может и рвануть, что для хозяев жизни, то бишь мужчин, будет совершеннейшей неожиданностью. А, впрочем, у них не должно остаться времени на любые внутренние дрязги, на что угодно. «Ну что же», — сказал Сварог, — «такие несправедливости следует исправлять. Тем более, что наверху ничего подобного нет. Там все иначе». «Мы знаем», — сказала графиня, — «и, откровенно говоря, завидуем. Вообще-то общество состоит не только из одних женщин. Мужчин тоже хватает». Ее губы вновь тронула ироничная улыбка. «О, отнюдь не потому, что они столь уж благородные сторонники женского равноправия. Впрочем, есть и такие. Они понимают, что ситуация во многом нелепа и, по большому счету, лишь вредит государству. Гораздо больше обделенных. Я имею в виду, в первую очередь, представителей 10 семейств и других сословий, которым не по нраву диктат Денго. Можете поверить, общество довольно сильно». «Если не секрет, — сказал Сварог, — как же вы собираетесь добиться своей цели? Переворот? По-моему, это не тот случай». «Мы и сами это прекрасно понимаем», — кивнула графиня. «Речь идет не об обычной смене власти, а о решительном изменении вековых укладов. Поэтому очень долго мы находились в откровенном тупике. А вот с вашим появлением и будущим уходом наверх появились нешуточные надежды. Ведь новый Токеранг, как нам известно, будет вашим вассалом. Точнее, в первую очередь вассалом империи, как все прочие земные государства, но и вашим тоже. Ведь именно вы отдаете в держании свои земли». «Да, разумеется», — сказал Сварог. «Вассалы по праву держания. Вот видите. А составлять вассальный договор будете, конечно же, вы после долгих консультаций с Денго», — усмехнулся Сварог. «Заранее знаю, что переговоры будут долгими и нелегкими. Эти господа будут торговаться не хуже заправских купцов. Подозреваю, вы хотите, чтобы я вставил в вассальный договор какие-то статьи об уравнении женщин в правах?» «Не особенно прямые и откровенные», — тут же ответила графиня. «Мы прекрасно понимаем, что не следует торопить события. Очень уж устоялись иные традиции. Некие зацепки, которые впоследствии можно будет развернуть надежно и необратимо, поспешая медленно. У нас разработаны планы. Я хочу, чтобы вы поняли одно, лорд Сварог, мы не кучка фантазерок-заговорщиц. Общество достаточно большое, разветвленное. С нами сотрудничают несколько чисто мужских организаций, в основном из 10 семейств, давным-давно чувствующих себя обделенными. Есть сильнейшие подозрения, что за одним, по крайней мере, стоят король и старший принц, которые тоже ненавидят Денго. Она усмехнулась. «Ну, принца Каугена можно не принимать в расчет. Этот простяга не годится для маломальски серьезных дел». Сварог мысленно ухмыльнулся. «А торговаться Денго будут, безусловно, со всем пылом. Оказавшись наверху, они сохранят массу сил и сообщников, но вот главного своего козыря лишатся. Видите ли, у них есть устройство, способное в считанные сутки уничтожить весь Токеранг». «Я знаю», — сказал Сварог. «Машина последнего дня, да?» «Ах, вы уже знаете». Не походило, чтобы графиня особенно удивилась. «Лишний раз убеждаюсь, что вы человек крайне серьезный». «Да, машина». «Можно вопрос из чистого любопытства?» — спросил Сварог. «Как получилось, что они захватили такое?» На сей раз ответила Эльментина. «Так уж исторически сложилось. В старые времена, когда стал развиваться научно-технический прогресс, именно ученые оказались на ключевых позициях. И очень быстро кто-то у них чертовски умный и подлый понял, как обеспечить себе власть на века. Заложить бомбу и держать фитиль в своих руках, причем особенно этого не скрывая. Сначала это в самом деле были ядерные устройства, теперь машина». «Но они все же рискуют уходить наверх», — сказал Сварог. «Ну, во-первых, они полагают, что очень долго будут вам нужны и полезны». Графиня тонко улыбнулась. «До нас дошли сведения о кое-каких ваших планах на будущее. Во-вторых, они постарались обеспечить себе некоторые гарантии, точнее говоря, откровенный шантаж. Вам известно, что самое малое в двух дюжинах ваших самых крупных и важных городов уже заложены мощные ядерные устройства и что-то еще не менее страшное. Это не моя специальность, Элементина в этом разбирается лучше». «Сверхпроводники, верно?» — сказал Сварог. «Вот именно», — кивнула Элементина. Всем этим давно уже занимается барон Лок-Дерек, как глава разведки. Быть может, это самый опасный человек в Факеранге. Но и он, при всем его уме и коварстве, остается в плену старых традиций. А меж тем, за одним из его главных компьютеров, куда стекается вся серьезная информация, давно сидит девушка, нижний чин, как полагается, а потому и отношение к ней соответственное. И так обстоит во многих местах. Поэтому мы много знаем и о верхнем мире, и о вас, лорд Сварог. Раньше шансы на успех были, мы отдаем себе в том отчет слабоваты, но теперь с вашим появлением. И все равно, скажу откровенно, нет гарантии, что Денгу, увидев такую необходимость, не успеет включить машину. «Ну да, я уже сталкивался с этой вашей милой традицией», — сказал Сварог, — «при необходимости подрывать себя с гордым и несгибаемым видом». Графиня негромко рассмеялась. «Лорд Сварог, это далеко не на всех распространяется. Это у нижестоящих Денгу давно ввели такие порядки, а сами они слишком любят жизнь. Если придется пустить машину в ход, для себя они давным-давно разработали план эвакуации всех 8 семейств. Вертолеты, специальная посадочная площадка, отряд подводных лодок, где поместятся все. Ах, вот оно что, — подумал Сварог, вспомнив и тот странный отсек грузовых субмарин и посадочную площадку. Где-то на островах Девайкир разработано надежное убежище, где они со всей роскошью смогут прожить и без Такеранга. «Вам известно, где стоит машина?» — спросил Сварог. «Нет», — сказала графиня и не врала. «Никто так и не доискался, пока лорд Сварог. Ведь до сих пор нет полной гарантии, что Денго согласятся выйти». «Пожалуй», — подумав, кивнул Сварог. Графиня смотрела на него без улыбки, совершенно безмятежным лицом. «Лорд Сварог, есть очень простой и надежный выход. Уничтожить Денго. На следующей же встрече, хотя бы для того, чтобы забрать ключи, без которых машина бессильна. Да, в каждом из 8 семейств хранится дубликат, но в случае смерти кого-то из членов Денго выбора нового или еще какой-нибудь неожиданности, сейф с дубликатом может быть вскрыт только несколькими ключами, оставшихся в живых. Никто попросту ничего не успеет сделать». «Ага», — сказал Сварог. «И останутся 8 семейств, насколько я знаю ваши традиции, имеющих право на месть». «Но это не столь уж и сложная проблема», — сказала графиня. «Собственно, это и не проблема вовсе. По нашим традициям право на месть имеет довольно ограниченный круг людей. Дед, отец, братья родные и двоюродные, но исключительно по мужской линии. Племянники, опять-таки строго по мужской линии, сыновья. Подобных в 8 семействах останется всего-то 106. Она жестко усмехнулась. «Я же говорю, что немного наслышана о вас. И мне отчего-то думается, что вы не придете в ужас, если эту жалкую сотню с лишним человек постигнет безвременная кончина». «Не думаю, что я пророню хотя бы слезинку», — жестко сказал Сварог. «Вот видите. А дальше все было бы гораздо проще». Она чуточку поколебалась. «Развивая эту мысль, было бы неплохо для дела случить что-нибудь с королем и старшим принцем. Из Каогена получится великолепный король, устраивающий и вас, и нас. Ваша задача — только Денгу. Остальное мы без труда взяли бы на себя. Вот тогда можно было бы спокойно выйти наружу и создать нормальное королевство без этих 8 тиранов. Вряд ли кто-то всерьез будет препятствовать. Если Денгу окажутся мертвы, вряд ли кто-то будет защищать их всерьез. Мертвым тиранам верность обычно не хранят, потому что это бессмысленно. Не будет больше ни благодеяний, ни наград». Она прищурилась чуть мечтательно. «Обычное земное королевство, в котором у женщин понемногу появятся все права». «А вот это уже вилами по воде писано», — подумал Сварог. «Судя по ее словам, в заговоре участвует немало разных сил, со своими побуждениями и мотивами. А меж тем исторический опыт учит, когда такая коалиция достигает победы, очень быстро ее члены, ненадолго объединенные конкретной целью, начинают бороться всякие за свои интересы. Проще говоря, резать друг друга со всем усердием. Только этого мне еще не хватало на Таларе, гражданской войны в государстве, располагающем подводным флотом, боевой авиацией, ракетами, черт знает чем еще. А резня, и к Грельфе не ходи, может начаться очень быстро. Как только они начнут обустраиваться на земле, у всякой группировки будут свои планы и соображения, как строить жизнь дальше, и заполыхает. «Необходимые силы и планы имеются», — сказала графиня. «Едва получив известие о смерти Денго, мы в состоянии пустить их в ход. Пусть даже где-то мы просмотрели соглядатаев Денго, им уже просто некому будет доносить». «Как вам такой план, лорд Сварог? Вы видите свежим глазом какие-то изъяны?» «Никаких», — сказал он, не особенно и раздумывая, — «реально и жизненно. А главное, можно провести в жизнь уже завтра». «У вас есть оружие?» — деловито спросила она. «Если нет, я бы могла». «Нет, спасибо», — сказал Сварог. «Всего хватает». В прошлый раз они были уверены в себе. Ни металлодетекторов, ни стрелков за портьерами. «Думаю, и завтра будет точно так же». «Вот и прекрасно!» — графиня подала ему небольшую руку. «Как только все кончится, позвоните по этому номеру и скажите: тишина. И все тут же придет в движение. Плохо только, что никто не знает, где они на этот раз назначат вам встречу». «Ничего», — сказал Сварог, — «бывали переделки и похуже, и ничего, выбирались». Задумчиво глядя вслед отъезжающей машине двух крайне энергичных дам, из коих ни одна ни разу ему не соврала ни в большом, ни в малом, он подумал: на вид тихий уголок, но какое здесь потаенное коловращение жизни!